Скобелев, только что попавший в тюрьму. Мне снилось, что он говорил с водой, вода отвечала ему. Деревья внимательно слушали, вокруг них была пустота. Была видна только тень от круга, и в ней тень креста. Дело было на острове, женщины земли поднимались цветы. Вокруг них было белое море, в море громоздились льды. Женщины стояли вокруг него, тонкие как тополя. Над их ветвями поднималась луна, и под ногами молчала земля. Генерал оглянулся вокруг и сказал: прекратите ваш смех. Дайте мне веревку и мыло, и мы сошьем платье для всех. Немного бересты на шапке, обувь и сисит или штраф. Потом подкинем рябины в очаг, и мы увидим, кто из нас прав. Никто не сказал ни слова, выводы были ясны. Поодаль кругом стояли все те, чьи взгляды были честны. Чьи лисы были рябы от сознания своей правоты. Их пальцы плясали балет на курках, и души их были пусты. Сказал, мы все здесь вроде свои. Пути Господни не отмечены в картах, на них не бывает ГАИ. Можно верить в общество, можно верить в судьбе. Но если ты хочешь узнать закон, то ты узнаешь его в себе. Спокойно задвигался, пришедший был невидим для них. А генерал продолжал чинить валенки, лицо его скривилось на крик. Он сказал: в такие времена, как наши, нет места ненаучной любви. И руки его были до локтей в землянике, а может быть, по локоть в крови. Кто-то рядом бил мух, попал ему ложкой в лоб. Собравшиеся скинулись, собрали на приличный кров. Священник отпел его, судья прочитал приговор. И слева от гроба стоял председатель, а справа от гроба был вор. Отмечен в анналах, но мало кто писал о нем. Тот, кто писал, вспоминал об общественном, чаще вспоминал о своем. А деревья продолжают их слушать, гудит комариная гнусь. И женщины ждут продолжения беседы, а я жду, пока я проснусь.